Глава 4. Вся команда разом оказалась на ногах. Бросив недоеденный ужин, все они, включая курсанта Попова, выбежали вон. Лиза, чувствуя в сердце ледяное беспокойство, тоже подскочила со стула. «Лизавета Петровна», — услышала она занудный голос Фирки за спиной. «Во время красного сигнала тревоги все гражданские пассажиры должны находиться в своих каютах». Лизавета рассеянно кивнула. «Да, отвези Катюшу в каюту и не спускай с нее глаз. Я сейчас к вам приду». И не дожидаясь, пока робот начнет спорить, Лиза выскочила следом за экипажем. Ноги сами понесли ее в сторону вивария. Догадается ли кто-нибудь из экипажа проверить его? Лариса точно нет. Она была слишком увлечена своими воображаемыми интригами и желанием выслужиться перед начальством. Вбежав в зоолабораторию, Лизавета похолодела. Большая крысиная клетка была пуста, а в ее торце зияло отверстие открытого лаза. Он же закрылся автоматически. Девушка пробормотала себе под нос и бросилась искать сбежавших грызунов. Под клеткой возле аквариума с модифицированными ротанами, в ящиках с запасами корма, крыс нигде не было видно. Однако хорошо был заметен путь, по которому они шли. Животные пробовали на зуб все, что попадалось по дороге. Пластиковую обивку лабораторной мебели, изоляцию и даже металлопластиковые решетки технологических отверстий и вентиляции. Поэтому следу Лизавета и двинулась отыскивать беглецов. И чем дальше она шла, тем больше был масштаб бедствия. Крысы буквально прогрызали себе ходы в межотсековых переборках, попутно выедая все коммуникации, выгрызая их прямо из спрятанных в стенах коробов. Словно чувствуя, в каких именно местах проходили энергетические жилы, питающие космолет. Задержала животных только тяжелая створка из титаново-лантаноидного сплава. Прогрызть в ней дыру они не смогли, но тем не менее переборка была сдвинута. Не сильно, едва на ширину ладони. Как раз так, чтобы проскользнула упитанная крысиная тушка. Остановившись перед приоткрытой дверью, Лиза все-таки сообразила ткнуть в сенсор комлинка. Услышала недовольно озабоченный голос Такера. «Лизавета, я сейчас очень занят. Давай чуть позже поговорим. Иди в каюту». И Майк отключился. А Лиза только сжала зубы и кулаки с досады. Хотела было снова вызвать супруга, но передумала. Вдруг окажется, что она зря паникует. Что грызуны просто вышли прогуляться по кораблю. И аварийная сигнализация сработала совершенно по другой причине. Выставлять себя на всеобщее посмешище в роли изнеженной командирской женушки, истерящей по любому поводу, ей совсем не хотелось. Еще ведь придется признаться в том, что она неплотно прикрыла дверцу клетки, когда приходила с ребенком играть с подопытными животными. Очередная порция желчи со стороны Ларисы и Марты ей была обеспечена. Поэтому Лиза не стала снова вызывать Майка, а сама скользнула за полуоткрытую створку. За переборкой находился один из узлов локального мониторинга климатических систем. Много разной высокотехнологичной аппаратуры, которая могла работать практически без вмешательства человека. В автоматическом режиме поддерживая комфортную температуру на корабле, функционирование систем воды и воздухообмена, суточное нормирование освещения. Но сейчас в небольшое помещение, большую часть которого занимали разного вида мониторы и информационные ячеи, набилось десятка три крупных крыс. Все они сидели вокруг центральной консоли, уставившись на ее экран так, словно бы понимали значение символов, мелькающих на нем. И стоило только Лизавете протиснуться внутрь, как 30 пар маленьких, налитых кровью глазок обратились в ее сторону. Лиза с трудом проглотила комок в горле, заостряв в проеме полуоткрытого шлюза. «Лизонька!» — послышался ей тихий шепот из комлинка. «Беги, Лизонька!» Беспрекословно подчинившись этому шепоту, Лиза рванула прочь из створа шлюза и побежала по коридору, грохоча по палубе тяжелыми корабельными башмаками. Она не оглядывалась и ничего не слышала. Но каким-то десятым чутьем ощущала, что вслед ей несется стая ополоумевших грызунов. «Налево», — продолжал подсказывать знакомый голос из комлинка. Лизавета была так напугана и ошарашена в тот момент, что даже не пыталась рассуждать. Она просто бежала, понимая, что если проиграет крысам эту гонку, то Катюша останется сиротой. «За следующим поворотом люк в потолке. Поднажми, Лизонька». Так быстро Лиза не бегала уже очень давно. С тех самых пор, как сдавала нормативы в космофлоте. Едва не оскальзываясь на повороте, Лиза завернула за угол. И в потолке, словно приглашая ее залезть внутрь, распахнулся инженерный люк. «Быстро наверх!» Снова скомандовал голос. В прыжке Лиза ухватилась за край люка и рывком вбросила свое легкое тело внутрь. Она едва успела подобрать ноги, как крышка автоматически захлопнулась, скрыв ее от толпы оголодавших грызунов. Девушка замерла, прижав колени к груди, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце, изо всех сил прислушиваясь к звукам в коридоре, но ничего не услышала. «Они не заберутся сюда?» — спросила у пространства перед собой, медленно переводя дух. «Сюда нет. Это магистральная вентиляция корабля. Третий уровень безопасности. Но бед на корабле они уже натворили. Вызывай Такера, срочно. Они там, на мостике, еще не поняли, что именно произошло». Дрожащими пальцами Лиза ткнула в комлинк. «Майк, не смей больше сбрасывать меня. Здесь толпа взбесившихся крыс. Они погрызли все коммуникации». «Лиза, ты где?» Майк рявкнул так, что Лиза даже отстранила передатчик дальше от лица. «Где я?» Спросила негромко, все так же у пространства. 53-я отдушина магистрального вентиляционного короба. Голос продолжал терпеливо ориентировать ее. «Майк, я все слышал». Четкий, как всегда, ответ. «Оставайся на месте, сейчас пришлю группу зачистки». И Такер отключился. Мгновения тишины тянулись, ничего не происходило. Сердце, словно метроном, отсчитывало удары. Наконец Лиза вздохнула полной грудью и решилась спросить. «Лучезар, это ведь ты?» Повисло молчание, когда Лизавета уже почти поверила, что любимый голос ей просто примерещился со страху. Комлинк снова ожил. «Да, Лизонька, это я». «Лучик». Девушка всхлипнула изо всех сил, пытаясь сдержать слезы, но они все равно прорвались из глаз двумя солеными ручейками. «Я знала, что ты меня не оставишь». «Как я мог, Лизонька?» Ответ был неожиданно грустным для такого трепетного момента. Лиза тут же отреагировала. «Что-то не так, Лучезар? Ты только скажи, я все сделаю, чтобы тебе помочь». «Нет, Лизонька, все хорошо». Голос Горского звучал ровно. «Ладно». Лизавета поспешно вытирала слезы. «Тогда скажи». В этот момент внизу, в коридоре, из которого Лиза только что сбежала, послышалось гудение и угрожающий рев. Даже сквозь толстый кожух вентиляционного короба Лизавета почувствовала, как раскалился металл под ней. Наконец все стихло. А спустя пару минут распахнулся люк, через который она залезла. И фигура в штурмовом скафандре повышенной защиты подняла руки вверх ей навстречу. Лиза замешкалась, и тогда спаситель опустил лицевой щиток, показав лицо. Лизавета закусила губу и соскользнула вниз, оказавшись на руках у Такера. «Ты в порядке, милая?» Голубые глаза командира скользнули по телу супруги. «Медком доложить состояние пострадавшего». Он обратился к медицинскому помощнику своего скафандра, и тот сразу же принялся сканировать человека на его руках. «Я в порядке, Майк». Недовольно скривившись, Лиза сползла с мужниных рук. Испугалась просто. Тут была стая злющих крыс. В этот момент взгляд Лизаветы упал на слой дотлевающих угольков на палубе, среди которых еще угадывались маленькие обгоревшие косточки. «Как они вообще здесь оказались?» Такер недоуменно поднял брови. «И я же велел тебе идти в каюту. Где Катюша?» В один момент с лица Такера слилась краска. Елизавета поспешила успокоить супруга, положив руку ему на предплечье. «Катя в каюте с Фиркой. Не волнуйся». Майк покачал головой, поджав тонкие губы. «Я бы рад не волноваться, но у нас теперь проблемы, Лиза. Идем на мостик. Думаю, тебе стоит быть в курсе. Эти крысы натворили много бед». «Выключите уже эту сирену, Марков! В голове звенит!» Такер раздраженно скомандовал, едва поднявшись на мостик. «Так ведь это Марта у нас по части управления». Молодой человек развел руками, покосившись на девушку, а та только недовольно цыкнула на него и принялась выполнять распоряжение командира. Такер глянул на Славу из-под лоби, и тот стушевался. Посмотрел на Марту, но та, почуяв холодный командирский взгляд на лопатках, лишь сильнее выпрямила спину и еще яростнее заклацала пальцами по сенсорам. Спустя мгновение докучливый вой умолк, и красное мельтешение аварийной сигнализации погасло. Причина обрыва коммуникации оказалась проста и нелепа до крайности. Командир скрестил руки на груди и перевел сердитый взгляд на Ларису. Из Вивария сбежали подопытные крысы. Та только руками всплеснула. «Псионики?» «Вам виднее, какие именно это были животные». Такер продолжал давить на космобиолога авторитетом, и Лариса сутулилась все сильнее под прищуром его голубых глаз. «Невозможно», — женщина помотала головой. «Там автоматическая система кормления, клетка полностью автономна. Ее можно открыть только извне, только намеренно. Случайности исключены». С этими словами она подняла взгляд на Лизавету, и девушка похолодела. По счастью, Лариса не успела ничего сказать. Слово снова взял Такер. «И тем не менее это случилось. Целая стая ваших подопытных крыс бегала по кораблю. Неизвестно, насколько долго. Полковник Такер, я прошу вас не делать поспешных выводов». В разговор вмешался судовой врач, попытавшись защитить жену. «И не делать Ларису сразу виноватой». «А кто, по-вашему, виноват?» Глаза Такера сузились, блеснув голубым литком. «Кто не досмотрел за образцами?» Лиза похолодела еще сильнее, уже готовая признаться, но в этот момент Попова ткнула в нее пальцем. «Ваша жена, командир Такер. Она хотела покормить подопытных грызунов. Я пыталась ей помешать, но вы сами...» На мостике разом поднялся галдеж. «Сама накосячила, она Лизавету Петровну теперь стрелки переводит». Слава пробубнил себе под нос. «А ты ее не защищай», — так же тихо ответила ему Марта. «Понравилось, что ли? Так и скажи. Да только она тебе в мамке годится». «Ничего не в мамке». «Полковник Такер, я еще раз прошу вас во всем разобраться». Попов гундосил свое. «Тихо все!» Такер повысил голос, подняв ладонь. И разговоры разом смолкли. Обвел подчиненных пристальным взглядом. «Мы непременно выясним причину побега животных. Позже. Сейчас нам необходимо ликвидировать последствия их прогулок по кораблю. Доложить обстановку. Марков. Нарушена прямая связь с 4-м и 5-м энергоблоками. Сами реакторы работают устойчиво. В 4-м секторе отказала система автоматического шлюзования. Переменно сбоит климат-контроль во всем блоке С. Восстановить все это возможно, хоть и не очень быстро. Работы много для одного человека. Значит, займитесь немедленно». Такер коротко кивнул, и Маркова как ветром сдуло с мостика. «Керн, что по части программного обеспечения?» Марта ответила не сразу, все плотнее поджимая губы. Глаза ее бегали по мелким строчкам на экране консоли. «Все не очень хорошо, командир. Из-за резкого скачка напряжения у нас выключилась из контура почти треть ячей искусственного интеллекта корабля. Нужно перезапустить». «Так, перезапустите». Такер недовольно сдвинул брови. «Понимаете, командир...» Марта подняла на Такера несчастный взгляд. «Я не уверена, что все ячейки выдержали этот скачок. Похоже, что они...» «Что они? Что? Договаривайте!» Такер терял терпение. «Перегорели». Девушка-программер обреченно выдохнула, опустив плечи. «Как такое возможно?» Брови Майка взметнулись вверх. «Что-то сильно перегрузило контуры. Я не могу понять, что...» «Мои крысы?» Лариса проблеяла едва слышно, но все присутствующие тут же повернулись к ней. «Это крысы-псионики. У них у каждой вживленный имплант в мозг. Крысы сами по себе очень сообразительные животные, но имплант повышает их когнитивные способности на порядке. К тому же, дает возможность напрямую подключаться к сетевому информационному оборудованию». «Лариса». Майк, видя, что женщину трясет от нервного потрясения, немного смягчился и проговорил уже спокойнее. «Вы же не считаете, что стайка грызунов смогла поломать целый звездолет?» «Они очень умные, командир Такер». Попова едва держалась, чтобы не заплакать. Видимо, они все-таки смогли наладить взаимодействие друг с другом. В этом случае они могли действовать как одно целое, как единый сетевой интеллект. Ну, так бывает у роевых насекомых, пчел, муравьев. «Избавьте меня от лекции по биологии». Майк снова вскинул ладонь. «Только не сейчас. Марта». Он обратился к программеру по имени, и девушка боязливо покосилась на него через плечо. «Дайте свой вердикт». «Мой вердикт?» Она замешкалась. «На данный момент мы остались без третьей информационных ячейки и ОФ». «Оставшегося хватит для дальнейшего полета». Майк скрипнул зубами. «Должно хватить». Марта неуверенно повела плечами. «Это большой риск, командир». Доктор Попов прижимал к себе дрожащую супругу. «Мы с вами отвечаем за 5 десятков человеческих жизней, гражданских в том числе». «Да, гражданских». Майк протянул недовольный и поднял взгляд на Лизу. «Значит так. Пока курс не менять. Марков чинит обрывы в коммуникациях, курсант Попов ему в усиление». Он махнул юношей, и он тотчас подорвался вслед за инженером. «Керн настраивает Киев. Василий Иванович, на вас безопасность криокапсула, а вы, Лариса Николаевна. Наведите порядок у себя в лаборатории. Я свяжусь с землей, пока она еще в зоне доступа». Попова всхлипнула в последний раз и утерлась рукавом форменной куртки. «Говорю вам, это Лизавета их выпустила». И обличительным жестом ткнула в Лизу пальцем. «Я не...» — хотела сказать Лиза, но только открыла рот и помотала головой, вспомнив, как Катюша открыла крысиную клетку. Она уже ждала отповеди командира, но Такер неожиданно встал на ее сторону. Развернулся к космобиологу, прожигая ее ледяным взглядом, и процедил сквозь зубы. «Да если бы не Лизавета, мы бы лишились половины информационных ячеек компьютера и 2 реакторов в придачу. Она предотвратила гораздо большую катастрофу. Так что не смейте третировать ее, Лариса. У меня все. Все по местам. Лизавета Петровна». Он развернулся к Лизе, и она только поёжилась под прицелом его холодных глаз. «А вам лучше вернуться к себе в каюту и присмотреть за ребенком. На корабле все еще небезопасно». Как послушная, хорошая девочка, Лизавета отправилась в каюту. Катюшу действительно не мешало проверить. Лучезар больше на связь не выходила, а в присутствии Майка Лиза не решилась его вызывать. Утомленная играми, Катюша спала на диване в их маленькой гостиной. Рядом, подобно верной собаке, дежурил Фирка. Робот заботливо укрыл девочку пледом и аккуратно покачивал диван, чуть приподнимая его над полом на своих амортизаторах. Стоило Лизавете переступить порог каюты, как робот очень человеческим жестом поднес манипулятор к нарисованной имитации рта, призывая ее к тишине. Девушка на цыпочках подошла к дочке. Малышка уютно свернулась на диване, обняв один из манипуляторов Фирки, обитый мягким синтепластиком. Лиза улыбнулась. Во сне Катюша была похожа на маленького ангелочка, спустившегося к ней с небес в награду за все пережитые в прошлом ужасы. Девушка одобрительно покачала головой Фирки и, тихонько выскользнув из каюты, направилась в сторону виртуографического симулятора. Она не шла, почти бежала по пустынным коридорам космолета. Если Лучезар смог последовать за ней в это путешествие к звездам, если он смог каким-то образом перенести свое сознание в бортовой компьютер утренней звезды, значит, наверняка он будет ждать ее в виртуальном мире корабля, на их любимой солнечной лужайке. Лиза бросилась к ближайшему ложу, даже не потрудившись запереть за собой переборку. Да и кто мог помешать ей сейчас? Команда была занята ликвидацией последствий аварии, учиненные крысами. А Лизавета не могла больше ждать. И без того разлука с любимым была для нее слишком долгой. Дрожащими руками она надела на голову шлем виртуальной реальности. Откинулась на ложе и запустила протокол имитации. Программы виртуальной симуляции нового поколения поражали воображение степенью реалистичности создаваемых иллюзий и глубиной погружения в чувственные ощущения. На миг Лизавете показалось, что она нырнула в воду с головой. Дыхание перехватило. Но вот она уже стояла на залитой солнечным светом полянке. Мягкая травка приятно холодила босые ступни. Теплый ветерок заботливо перебирал распущенные русые волосы. Лиза упрямо не хотела пользоваться искусственной краской для волос, хотя все чаще замечала в своей шикарной косе седые прядки. Благо, цвет волос пока позволял ей не маскировать их. А в симуляторе она вообще могла выбрать себе любой цвет волос. Но она выбирала натуральный, тот, который так нравился Лучезару. Лизавета потерянно огляделась, не увидев любимого на поляне. «Лучик». Она позвала его, все еще втайне опасаясь, что его голос ей примерещился. «Лучик, ты здесь?» «Здесь, Лизонька». От окружавшего полянку сияния отделилась высокая человеческая фигура. Бывший доктор космофлота Лучезар Горский был все так же хорош собой. Высок и статен. Черные волосы почти до плеч. Тонкий нос, темные глаза. Впрочем, виртуальная симуляция позволяла ему иметь любой внешний вид. «Нужно было кое в чем помочь твоему супругу». «Лучик». Лиза кинулась на шею возлюбленному, и он с легкостью приподнял ее от виртуальной земли. «Я думала, что больше никогда не увижу тебя». «Ну как же». Горский с улыбкой зарылся носом в волосы виртуальной любовницы. «Экспедиция на Проксиму Центавра длится всего 6 лет». «Целых 6 лет». Лиза отстранилась, разглядывая лицо Лучезара. И тут же снова прильнула к нему, целуя его губы. Такие желанные, такие горячие. Симулятор четко воспроизводил из ее памяти подробности воспоминания о Лучезаре. Она помнила его именно таким. Нежным, трепетным, чувственным. Их поцелуй длился и длился. Они никак не могли напиться, насытиться друг другом. Хоть Лиза и понимала, что все это было лишь мираж. Плод ее воображения, усиленный современными технологиями. Но как же сладок был этот самообман. Наконец мужчина поставил девушку на ноги. Лиза снова потянулась к нему, но он удержал ее. «Ты ненасытна, Лизонька». Ласково улыбнулся, глядя на любимую темными, словно две оливки, глазами. «Просто я очень-очень невероятно вселенски соскучилась по тебе». Руки Лизаветы уже сами собой тянулись к вороту одежды Лучезара. В полустрасти она едва отметила, что вместо привычной футболки с медвежонком на нем был форменный китель космофлота. «Ты всегда была такой нетерпеливой». Мужчина по-доброму улыбнулся, подставляясь под ручки подруги. «Только это лишняя суета». Лиза на миг замерла, а Лучезар только приподнял бровь с видом превосходства. И вот... Она уже стояла перед ним полностью обнаженной. Это было так неожиданно, что Лиза даже прикрыла руками наготу. «А вот скромницей ты никогда не была». Горский с усилием развел ее руки в стороны и принялся покрывать шею поцелуями. И Лиза млела от этой ласки, запрокинув голову, готовая отдать ему всю себя. Хотя бы так, хотя бы в симуляторе. Мгновение, и вот они уже на земле. Кудрявая травка чуть покалывает обнаженную спину. Живот придавливает приятная тяжесть тела любимого человека. «Я так соскучилась, Лучик». Лиза тянулась к нему, покрывая поцелуями те участки кожи любовника, к которым могла прикоснуться. Чистая одержимость, наваждение, морок. Очень натуралистичный и физиологичный морок. Лизавета только охнула, выгнувшись в руках любимого, почувствовав его в себе. Еще движение, еще один вздох. Внутренний, сладкий, в унисон. «Никогда, слышишь? Никогда больше не оставляй меня!» Она шептала в ухо любовнику, раздирая пальцами его спину. «Всегда будь со мной, всегда будь рядом!» «Я всегда буду рядом, Лизонька!» Дыхание Лучезара прерывалось. Так по-настоящему, будто он и в самом деле. Всегда. Она прижалась к нему крепко-крепко, уже готовая вот-вот отдать ему частичку себя. Всегда. Он обнял ее еще сильнее, до хруста в ребрах. «Ах!» Лиза вскрикнула и зажмурилась от яркого света, ударившего ей в глаза. Рядом с виртуографическим ложем стоял Майк. и до белых костяшек пальцев стискивал в руках шлем, который только что сорвал с головы Лизаветы.